Программа «Мобилизация». Добрый вечер, Россия. Сегодня 7 мая 2012 года. В эфире программа «Мобилизация», понедельник. Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Ну вот, несмотря на сегодняшнюю интронизацию Вована Путина, вот, которая произошла, мы переходим к теме нашей программы, которая также связана с тем, что происходило сегодня. Это мы рассмотрим зомбирование людей этими парадами победы, которые Путин постоянно проводит. И мы рассмотрим по деталям, что была победа тогда, что она значила тогда, что тогда происходило и что сегодня происходит. Тема нашей сегодняшней программы такова: реальная победа пропахла кровью и порохом, а телевизионная парадами химеры, не имеющие к победам никакого отношения. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Вот празднование так называемого Дня Победы в том варианте, которое происходит в россияне, это простое издевательство над тем словом, которое очень многие люди знают, которые слышали, которые понимают, которое называется память. Этой самой памяти как раз и нет. Это все, что вот связано с деятельностью химеры, которая уже, эта самая химера, давно, ловко дала ту наживку, которую хотят потребить потребители. И она ею очень уверенно пользуется. И Сергей, ну я вас перебью, что потребители, так скажем, или те люди, которые потребляют эту наживку, это те, сознание которых в 90-х опустили ниже плинтуса эти либеральные деятели. Вот, да, основная масса, да, совершенно правильно. И люди ищут какой-то внутренний стержень, так скажем, или основу какую-то, и пытаются, а с другой стороны Путин и эта банда, она подсовывает вот эти... Да, она подсовывает просто-напросто простые такие, ловкие такие ухищрения, которые хотят советский гимн. Вот, был же Советский Союз, вот вам, пожалуйста, российский гимн. Хотите там Дни Победы? Пожалуйста, будут вам Дни Победы. Выкатываются вон целые колонны. Хотите ветеранов? Да говно вопрос. Вот вам ветераны. Вот, и так далее, и тому подобное. Хотя, если разобраться в сущности этого вопроса, окажется, что ни одного ветерана уже живых не осталось. Те, которые ходят, это далеко не ветераны. Что те настоящие ветераны, ни один из них, и из тех ветеранов, которые были живые, которые прошли ту войну, свои ордена и медали вовсе не носили. Тем более не увешивались ими до пупа вообще. А было среди них не принято вообще. Потому что основная масса их просто-напросто раздавила. Перетеряла и другая вытянула в 1948 году, через 3 года после окончания той войны. Потому что тогда они и обесценились, тогда они стали не нужны. Потому что до 1948 года за каждую медаль платила Родина конкретную копейку конкретному ветерану за то, что он воевал. С 1948 года это все стало просто хламом, никому не нужным. И основная масса людей старого поколения, старшего поколения, это прекрасно помнят, прекрасно знают. Здесь вообще можно вот это вот назвать, все это действие, которое происходит на Красной площади, это конкретное статусное потребление. И чем ближе к центру Красной площади находится тот или иной человек, тем выше он является в статусном потреблении. По уровню, естественно, статусного потребления. Начать хотя бы вот вообще с того, что вот этот самый парад, и вообще к разговору вот вообще о памяти, там, о всем остальном. Вот обратить внимание можно о том, что любой парад этот происходит под красным знаменем. До середины, например, нулевых годов боевое знамя любой войсковой части россиянской, оно было советского образца, красного знамя. Оно так и называлось, боевое знамя конкретной части. В ней были написаны тому, от чего привязывалось, где это. Каждый военнослужащий знал о том, боевой путь этой конкретной воинской части. А начиная с 2008 года, когда заведующая секцией номер 3 магазина «Ленмебель Горторг» начала менять россиянские на россиянские флажки, то... Какое она имеет, эта армия, к советской, вообще к этой истории? Она никакого к ней отношения не имеет. Мало того, она всегда отвинчивалась от советской истории своей. Всегда, постоянно. Кроме упоминания боевого пути. Все. Никакого отношения россиянская армия к советской не имеет. Но на параде 9 мая можно понаблюдать, вся техника едет под красными флажками. Но для чего это делается? Это делается только для издевательства. Можно спросить меня, да, при чем тут издевательство? Они вот тут они говорят о том, что победа над фашизмом так называемым. Но это все очень хорошо. Но впереди-то что идет? Идет красное знамя, что ли, впереди? Нет. Впереди идет бело-синий красный флаг, под которым, извините меня, вообще-то, воевала РОА. Русская освободительная армия, над которым сейчас вообще принято издеваться над Власовым. Так кто там победил вообще в той войне? Власов победил или все-таки там большевики победили? И это если же знамя было брошено, да? В 45-м году на параде 20. Конечно. Так если там что-то победило, так что тогда издеваться-то над этой? Что клоунаду-то устраивать вообще? Ну, вообще, тут все очень просто. Это издевательство, потому что советская власть, она всегда, собственно говоря, она никогда себя с русским народом не ассоциировала. Любая русскость в СССР, она преследовалась. Вот, например, в 1971 году в Вятке был замучен священник Борис Талантов, не признававший вообще московского пархата. Это не в 30-е годы происходило и не в 40-е. Любое упоминание о русском народе как государственнообразующем в СССР преследовалось. То же самое и сейчас происходит. Точно так же издеваются над русским человеком, например, Владимиром Васильевичем Клочковым. Те же приемами и способами. Почему это делают? Потому что боятся русского человека. Тогда Бориса Талантова боялись. Сейчас Владимира Васильевича Клочкова боятся. Поэтому и глупейшая ситуация оказывается тогда, когда начинаются какие-то упоминания вот на ордена, которые называются Суворовым, Кутузова, Ушакова, Богдана Хмельницкого. Или вот еще более там глупее ситуация. Александр с орденом Александра Невского. Потому что те, кто себя когда-то их вот... Те, кто были ими награждены, и те, кто сейчас, вот они как они выглядят, это вот, ну ничего, кроме как побрякушка, вот не назвать вообще. Потому что никакой ни Суворов, ни Кутузов, ни тем более Александр Невский к химере не имели вообще никакого отношения вообще. Кроме всего прочего, вот очень много вопросов вызывает и вообще само знамя победы. Его каждый год таскают зад-вперед, там показывают всем, что-то там пытаются гордиться там. Там детям что-то там рассказывают про него, какие-то сказки Венского леса, еще что-то там, какие-то истории, небылицы там рассказывают, там, всякую другую какую-то ахинею. Вот. Причем при всем, когда начинаешь вот с людьми, например, да, вот спрашивать на эти темы, они говорят, а что вы историю переписываете? Причем тут история, перепись истории? Да история до нас уже была, она переписана еще задолго до нашего рождения. Вот, например, в ноябре 61 года на закрытом совещании в Институте марксизма-ленинизма бывший член военного совета Первого Белорусского фронта генерал-лейтенант Телегин вот, с горечью констатировал о том, что ситуация, связанная со знаменем победы, приняла уродливый характер. Это не я это заявляю вообще, и не мы это заявляем. Это сами большевики, человек, который причастен вообще к тому знамени. Телегин член военного совета, он наблюдал за тем, чтобы Жуков там шибко сильно там стакан с водярой там не запрокидывал куда не надо. И вовремя там ему картинки всевозможные подсовывал, чтобы он там вразумлялся и на карты смотрел больше. Ну и что, кто там чего переписал? А почему такая получается ситуация? Очень просто. Потому что эту ситуацию специально довели со знаменем победы в точности, полностью, один в один, она такая же ситуация, как и 28 панфиловцев. Вот что одни, вот эти 28 панфиловцев, что знамя победы, они сделаны для одного приема, одного метода. Это тогда, когда начинается разговор вообще о ходе вот Великой Отечественной войны. Сразу же начинается разговор о том, что вот 28 панфиловцев, мы вот такие герои, вот, да, было тяжело, мы все погибли, но в конце концов мы поставили знамя победы. Но здесь вот можно вот очень простые вещи, например, да, вот про тех же самых панфиловцев, когда вот разбираешься, доводишь все это дело до конца, здесь вот совсем немножечко, что в 53-м году вот у этого села Нелидово, где была захоронена 4-я рота 2-го батальона 1075-го стрелкового полка, павших в боях в ноябре 41-го года, вот, а хоронили бойцов в марте 42-го, когда начал сходить снег. Вот в 53-м году вышел приказ знаменитый и такое даже постановление советского правительства о укреплении воинских захоронений, оно называлось, результатом которого стало то, что основную массу захоронений просто снесли. И не только в Нелидово этот процесс происходил. Вот, и укрепления происходили и в Оржевском районе, и во всей Тверской вообще области, и под Вязьмой то же самое было, и было тоже и в Смоленской области, и на Беларуси, везде. Большинство захоронений просто были сравнены с землей вообще. Они сравнены, ничего там никто не укреплял. И разобраться с захоронениями, вот с этими воинскими захоронениями, в ряду того действия, которое происходило в 1953 году, не могут по сей день. Почему, да, вот оказывается? Да потому что павшие, они не были нужны. Они даже павшие, эту власть, они совершенно не интересовали. Абсолютно. Не то, что там кости собирать какие-то там, еще что-то, это мы вообще про это помолчим. Вообще. Просто даже захоронения были никому не нужны. Вот. И то же самое произошло со знаменем вот этой 150-й Идрийской стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Которая, оказывается, вообще, если начинаешь вот начать разобраться, оказывается, оно было вообще не первым совершенно, которое было вывешено на Рейхстаге. И любой, кто начинает разбираться, он выясняет, что как только она через канал Шпрее перешла, эта дивизия, вот, и подошла к Рейхстагу, то на Рейхстаге уже были боевые знамена висели. Среди других частей вообще. И там почему 150-я вот эта вот оказалась? Ну, очень просто. Потому что когда 30 апреля 45 года было представлено первое награждение в штаб 1-го Белорусского фронта о награждении людей, которые действительно первые вывесили знамя победы своей части на знамени, вот на куполе Рейхстага, вот, который символ победы там собой олицетворял, так называемый. Это были пятеро человек. Группа капитана Макова. Это вот непосредственно сам капитан Маков, старший сержант Изагитов, Лисименко, Бобров и сержант Минин. Вот кто выставлял это знамя. Три единый русский народ. Причем на той вот этой вот, на представлении на этом, которое уходило в штаб фронта, и на том, что на представлении написано, там, ну вы думаете, типа, что вы творите вообще. Ну и где тут советский народ? Вот и в результате всего эти люди, они и стали, они неизвестными. Даже и в поздние российские времена, где-то в году 95-м, этих людей пытались их присвоить им звание Героя России посмертно, но результат этот неизвестен. Стали они героями, не стали. Вот. Они не нужны, про них никто не вспоминает. Оказалось, очень нужная 150-я стрелковая дивизия. Почему? Ну, потому что не может 136-я типа артиллерийская бригада являться подразделением, которое будет штурмовать Рейхстаг. Понимаете? Ну, вот будут вопросы задавать. При чем тут 136-я артиллерийская бригада, когда пехота должна идти вперед? А где эта пехота была, никто не знает. Мало того, к чести хотя бы тех вот людей, которые были назначены с этой, со 150-й стрелковой дивизии, это вот двое, Егоров и Кантария, к их нечести, вот не их вина, что их привлекли вот в этот спектакль под названием «Штурм Рейхстага» с водружением на него знамен. Вот. Они еще при жизни заявляли о том, что они не имеют к этому отношения вообще никакого и абстрагировались от этого полностью. Но это все это дело входило в такой, ну, некий анекдотичный фарс вообще принимало, что и расходилось с официальной точки зрения, потому что ну, и поэтому на их не слова и никто не обращал внимания. Вот и получается, что празднование так называемого Дня Победы проходит на фоне того, что к победе той либо не имеет отношения, либо вообще выдумано, либо воевало, ну вот, ну, мягко говоря, на противоположной стороне. Вот, что ну, ничем иным, кроме как издевательства не назвать. Вот и тост тоже произнесенный Сталином на приеме 24 мая 45 года за здоровье русского народа, это тоже издевательство. Потому что тогда и вот именно в те дни и годы еще все прекрасно понимали, кто делал эту самую победу. Но победители из числа русского народа были не нужны. Нужно было вот простое забвение вообще всего, что было связано тем руководством с так называемой вот, вот войной. Вот, потому и энтузиасты собирают солдатские кости на местах былых боев каждый год. И конца, и края этому процессу не видать. Кроме всего прочего, издевательством над памятью погибших в той войне является современные, новомодные, обязательные акции. Вот, например, георгиевская ленточка, которая так называемая, ну она в кавычках, естественно, которая уже стала обязательной в московских автобусных парках. Как и в советские времена находятся люди, которые, не скрывая, доносят начальству в письменном виде, что такое-то еще не вывесил, оказывается, вот на зеркалах своего автобуса ленточки. Вот, примите, пожалуйста, меры. Вот, что это, не издевательство над памятью? Это издевательство над памятью. Или бредятина, вот, которая выпешивается на стеклах автомобилей, вот, особенно это вот такое вот майско-весеннее, такое вот шизофреничное, вот такое вот, вот шиза, вот такой, ну, не знаю, такой, ну, как его правильно назвать, всплеском, что ли, такой вот активности шизоидной. Это когда на стекле автомобиля, на заднем, вывешиваются слова «Спасибо деду за победу». Можно было наблюдать совсем недавно, вот в интернете такой вот ходил, фотография, которая трансформировалась с этой надписью в ту надпись, которая имела изначальный смысл, который в нее закладывался вообще изначально. «Спасибо, дед, за обед». То, собственно, о чем вот эта вот надпись она и несет. Зачем вот бредятиной заниматься? Хотите сказать спасибо, если у кого-то какой благодарный такой очень? Ну пусть ездит в Шпыревский лес. Сначала найдет его, этот Шпыревский лес, зайдет туда там своими сотоварищами и начнет кости людские собирать. Вот тогда и будет, а что писать-то, ахинея какую-то. Спасибо деду за победу. И с делами помогай деду своему, а не какой-то там ерундистикой. Вот, собственно, вот такие вот вещами мы подходим на сегодняшний день к празднику вот этому 9 мая. Кроме всего прочего, это же ведь еще и немалое количество плакатов, которые вот вывешиваются на этот так называемый день. Потому что ведь можно вот обратить внимание, что на сегодняшний день те люди, которые прикрываются словами о том, что вот мы помним, там, мы гордимся, вот, это люди, которые ничего не помнят, и совершенно они непонятно, чем они гордятся. Потому что их не слова о гордости, там, о памяти, они пересекаются с тем, что ну вот кроме смеха ничего не вызывает. Весь интернет переполнен плакатами, которые вывешиваются в городах, где написано «С праздником Победы», подбитые танки Т-34, немецкие солдаты его окружают и фотографируются, позируют на фоне подбитого танка Т-34. Или вот в Челябинске, например, в 2008 году был вывешен плакат билбордный, огромный, который покрывал весь на центральной улице стоял, в котором россиянский флажок был в перевернутом виде. Красный, белый. В Чебоксарах, пардон. Вот. Стояли так называемые два ветерана. Зато все это дело происходило на фоне солдата СС. Вот. И не просто там солдаты СС, а дивизии Галичина, которые вот бросают гранату. Вот с рекламного вот этой листовки вот этой СС-дивизии Галичина был взят солдат, который бросает гранату. И вот на фоне всего вот этого Днем Победы вот было все это дело сделано. Ну, это, наверное, в Чебоксарах жил дизайнер глубокого внедрения из Наунсон. Да, ну у него наверняка кто-то там в СС Галичина служил, поэтому он не мог никак не пройти мимо столь великого праздника. Такие вот вещи. Или, например, когда вывешивают плакаты, например, там всевозможные там деятели, например, в 2010 году был вывешен в Москве плакат, на котором написано «Лавочкин», его фотографии, самолет Ла-5. Вот. И написано, что самолет Победы. Конечно, самолет Победы. Только на фоне Ю-87, которые взлетают с аэродрома, это прекрасно вообще выглядит и просто замечательно. Или вот, например, плакаты, которые были там рекламные, акции так называемые некоторых банков, например, акция 14,88 со скидкой на проценты. Это все вот о чем это говорит? Да именно об этом и говорит. Кто там чего помнит и кто чем гордится? Вот, собственно, и пока вот это вот можно... В дальнейшем можно только сейчас вот перейти к комментариям там небольшим тех праздников, которые происходили начиная с 95-го года. Да, ну мы теперь вернемся именно к парадам Победы, к тем, которые проводит Путин, и мы попытаемся, ну даже не попытаемся, а покажем то, что они рассказывали за несколько лет, начиная с 95-го года, потом с 2008-го и до 2011-го, какая техника была на парадах. Вот начнем мы с простых вещей. Это вот 2011 год, такие общие фразы, которые говорятся на парадах. Ну вот одна из них таковая. В 2010 году завершен первый этап создания нового облика вооруженных сил. Российская армия обрела новую систему управления войсками. Вместо 6 военных округов созданы 4 мощные межвидовые группировки войск. Объединенные стратегические командования «Запад», «Юг», «Восток» и «Центр». обновлена система подготовки и обеспечения войск. Ну вот, вот в этом только вот этом всем том, что они вот говорят, да, вот единственное только не хватает еще группы «Север». Вот, а так вообще все есть вообще. Полностью. Да. Но самое интересное, мощная группировка, то есть до этого это были слабые, разбитые, никому не нужные округа. Сердюков, эти ж, кто кричат «Ура!», они ж слышат все это? А у них вообще какой-то диссонанс возникает, или там парад сейчас проходит, когда они говорят, вот проходит там сержант такой-то, вот могли бы говорить, Академия Генштаба проходит долларовые миллионеры, и называют имена. Ну, это было бы честно, но в химии честность не нужна. Да. Ну, вот еще одна такая же, ну, как вступление, там, просто про чудесные изменения, которые творятся в армии. В последние годы произошел кардинальный позитивный сдвиг в решении вопроса перевооружения армии и флота. Только в 2010 году в войска поступило свыше 20 тысяч единиц современной военной техники и вооружения. Сергей, ну вот смотрите, вот сама постановка вопроса, вот идет парад победы, да, вот представляем там, ну, грубо говоря, в Америке, ну вот, и они говорили перед Обамой, вот кричат, допустим, группа там, какая-нибудь там, я не знаю, Боинг, и кардинально изменила ситуацию в поставках самолетов каких-то, таких-то в американские войска, и все... Вот американец выслушал, ну и что вообще, ну и что дальше, что дальше? То есть вот, а здесь вот уже показывается, что вот в самой фразе заложена начинка такая, что до этого было ужас, творился капец, полный беспредел, да, да. А теперь вот кардинально все изменилось, вот и всем резко стало хорошо. Ну вот, я думаю, мы сейчас перейдем вот к самому интересному, это вот 95-й год, парад победы. И мы можем начать вот с таких вот контрастов, что тогда говорилось и что говорилось сейчас. Ну вот начнем мы, наверное, с системы залпового огня «Смерч». Вот так вот выглядел разговор 15 лет назад. Мимо центральной трибуны проходит колонна систем залпового огня «Смерч». Это боевая техника реактивной артиллерийской бригады, прибывшая на парад из Тамбова. По силе дальности и маневренности «Смерч» не имеет себе равных. Ну вот, это был 95-й год, получается у нас, допустим, если мы теперь вернемся в текущее время, вот то, что было 2 года назад, допустим, или в 2011 год, если мы возьмем, то звучала уже вот такая вот история. Оборудование зенитчиков, зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Вот это же вот это С-400, а вот «Смерч» это будет, наверное, вот, вот так вот. В вооружении бригады состоит реактивная система залпового огня «Смерч», способная с высокой точностью поражать цели на дистанции до 90 километров. Сергей, вот вы могли бы прокомментировать вот эту забавную ситуацию, что за 15 лет вот эта трансформация, то есть от аналога в мире до способности поражать цели до 90 километров. Как такое падение произошло? Ну, очень просто. Все произошло очень просто, потому что, ну, уже невозможно просто уже так вот откровенно врать про то, что вот было в том же 95-м году. Во-первых, основная масса вот этих частей, бригад, ну, в Тамбове, начнем с того, уже этой части нет. Вот, в которой идет упоминание про 95-й год. Вот. Причем нет давно уже. Это первое. Второе. То, что на 95-й год, вот там заявляет человек и говорит, что аналогов не было. Вот. На 95-й год, может быть, и не было аналогов, но в них особо там никто и не нуждался тогда вообще. Вот. Если бы они были нужны, то они бы появились. Вот. А на сегодняшний день говорить о том, что «Смерч» является высокоточной системой поражения на дистанции до 90 километров, это то же самое, как сказать, ничего вообще. Ну, потому что любой желающий наберет в Википедии, прочитает и выяснит, что реактивная система залпового огня, она не может быть неуправляемая ракета, не может являться высокоточной в принципе вообще. Для этого нужна управляемая ракета. Она может становиться, приближаться к той, которая будет называться высокоточной. Это первое. Второе. То, что комплекс за то время, пока он стоит на вооружении, 9К-58, а стоит он на вооружении с 1990 года, он не претерпел никакой ровных изменений вообще. То есть в конструкции он там что-то поменялось, но не очень значимое такое, что нельзя сказать с какими-то радикальными изменениями. Самого главного этого комплекса нет. У этого комплекса нет ни средств разведки, который может что-то там разведать к нему и сказать там, что к чему. Кроме всего прочего, некому и корректировать вообще, куда. Нечем смотреть, куда это все это до 90 километров включительно вообще упало. И попало ли оно вообще туда, куда там что-то там заявляется. Тем более с какой-то высокой точностью. Любая система РСЗО, она изначально не предназначалась. Вообще, никто никогда ее сделал, любую РСЗО, никто никогда не вкладывает в нее смысл высокой точности. Это площадные цели, средства для поражения площадных целей. Вот. Поэтому они какого-то большого, такого значимости в современных вооруженных конфликтах они не имеют абсолютно. Вот. Если говорить о том, что есть аналог или нету аналога у такой машины, которая называется СМЕРШ, то он давно существует у американцев. И существует он ничем не хуже, а по большинству порядков он не только не уступает СМЕРШу, он его превосходит. Называется АТАКМС. Вот. Причем американцы сделали намного толковее машину и все остальное, чем этот СМЕРШ. Сергей, еще хотел сказать одну вещь такую, чтобы наши слушатели не поняли, что каждый год происходит так называемый день сурка, гоняют эту технику, они рассказывают разные сказки. И вот мы сейчас послушаем, что они говорили в 2009 году. То есть в 2011 они говорили, что она может стрелять до 290 километров, а вот уже если вернемся в 2009, это очень забавная история такая. Мимо трибун проходит парадный расчет гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Возглавляет колонну командир бригады гвардии полковник Михаил Безрученко. Бригада вооружена системой залпового огня «Смерч». Эта система обладает уникальными возможностями нанести мощный ракетный удар по противнику. Вот эта фраза. Знаете, Первый канал и вся эта банда путинских телевизионных деятелей – они все время занимаются какими-то преувеличениями. Нет аналога в мире. И эта фраза уникально позволяет нанести удар по противнику. А что, никто ничего другого вообще не может делать? То есть все остальные залповые системы, они не наносят удар по противнику, они просто стоят на передовой, как надувные. Получается, что так, да. Как надувные танчики там стоят, там захотят, накачают, захотят, воздух спустят. И вот так оно перманентно точно так же. В один год одно говорят, в другой год другое говорят. Но в целом обстановка не меняется. День сурка. Самый настоящий. Еще один интересный объект, который гоняет по Красной площади постоянно, это так называемый пугатель всех времен и народов Искандер. И если мы вернемся где-то в год 2008, когда он прокатился в первый раз, если я так правильно понимаю, то звучало это вот так вот. Проходит отдельный ракетный дивизион, первым перешедший на новый высокоточный оперативно-тактический комплекс сухопутных войск «Искандер-Р». В нем внедрены новейшие научно-технические и конструкторские решения. По уровню достигнутых характеристик ракетный комплекс «Искандер-М» не имеет аналогов в мире. Это замечательная заявка про не имеющих аналогов в мире. Если я сейчас правильно не ошибусь, то получается, они в 2011 году говорили практически то же самое. Акрасной площади проходит отдельный ракетный дивизион, первым перешедший на новый высокоточный ракетный комплекс «Искандер-М». Во главе парадного расчета подполковник Владимир Воробьев. В данном комплексе внедрены новейшие научно-технические и конструкторские решения. То есть, получается, в 2008 не имело аналога в мире, в 2011 внедрены конструкторские решения, а вот если мы послушаем дальше, вот 2009 он завершается вот такой характеристикой. По Красной площади проходит отдельная ракетная бригада, вооруженная новым высокоточным оперативно-тактическим комплексом сухопутных войск «Искандер-М», возглавляет парадный расчет полковник Виктор Селезнев. В ходе проведенных учений комплекс подтвердил свои уникальные возможности и заложенные в него научно-технические и конструкторские решения. Но это вот все вот замечательно, но только вот можно обратить внимание, с какой частотой меняются командиры дивизионов вообще. Вот, не успел год пройти, уже хоп, уже другой подполковник уже командует. Вот, и заявление там одного года, я не помню, там 2009-го, когда говорят о том, что он первым перешел на этот так называемый волшебный комплекс, это не вовсе не в том, что это какой-то лучший, или не в том, что он просто взял так быстро и освоил. Перебью вас, то есть вот люди, ну, наши слушатели, они должны заметить, что мы показываем 2008-2011 и отходим на год назад, ну или на два 2011, чтобы показать вот эту дурь, которую они зомбируют людей. Да, все правильно, потому что вот этот вот комплекс, вот этот, он сам какой-то лучшестью, он не обладает, это во-первых. Во-вторых, это не вовсе не российский комплекс, чем гордиться? Это комплекс, который заказывала советская армия, она его разрабатывала, она его делала. То, что его не делало в конце Советского Союза, это не говорит о том, что там это не хотели его делать. Потому что он был не нужен тогда советской армии. Вот поэтому его и не делали. Вот. И начало его делать россияне. Но к россияне этот комплекс не имеет никакого отношения. Впервые о нем вообще начали разговаривать в 91-м году, когда стало о нем можно вообще говорить. Это первое упоминание о комплексе «Искандер», когда его делали, еще советские времена были, советская армия. Вот, и не имеет этот комплекс на сегодняшний день, он не обладает ничем тем, что про него заявляют и говорят. И его характеристики не соответствуют фактическим тому, что есть на самом деле. Вот оно к чему оно все это дело привело. Все вот это то, что вот это вот рассказывается, какие-то сказки о том, что лучший там не повторим. Да, но они же все время рассказывают новейшее, там, переновейшее. Но вот если мы вернемся теперь в 95-й год, мы можем послушать о БТР-80, что тогда, какая речь шла. На марше подразделений десантников на бронетранспортерах БТР-80. В одной из боевых машин находится наш телевизионный оператор Валерий Панкратов. Впервые вы можете увидеть, как выглядит Поклонная гора с точки зрения участников парада. Ну, вот такая радостная вещь была, что мы могли увидеть. Если бы не изобретение БТР-80, мы бы никогда ничего не увидели, как она выглядит, Поклонная гора. А вот возвращаемся, это, значит, был 95-й год. И теперь мы возвращаемся на 16 лет назад. И мы слушаем 2011-й. На марше колонна бронетранспортеров БТР-80, ставших надежной опорой мотострелков в любых условиях боя. Сергей, а вот еще вот это, я не могу просто пройти мимо. По-моему, там 2010 год, это просто шикарно. Колонна бронетранспортеров БТР-80, ставших надежной опорой мотострелков в любых условиях боя. Вот вам не кажется, что похоже? Конечно, похоже. И это опять показывает день сурка. При этом все прекрасно знают в войсках, что такое БТР-80. Да, неплохая машина, но ненадежная. И до такой степени, которая может спасти в любой ситуации. Ну вот еще у них интересная машина, это БМП-3. Здесь вот, допустим, у нас есть 2009 год, просто шикарная запись тоже. Колонну бронетранспортеров сменяют боевые машины пехоты БМП-3. Со своим огневым возможностями БМП-3 до сих пор остается непревзойденной среди машин поддержки пехоты. Ну, вот это вот то, что вот рассказывают нам вот про БМП-3, про БТР-80, это все показывается не потому, что это действительно какие-то лучшие в мире машины или там какие-то они там какие-то, ну, такие самые вот эдакие. Это все показывается и говорится только для одного, что, ну, показать-то другого нечего. Просто-напросто. А конкретно то, есть, получается, за 15 лет ничего не создано. Ничего не создано абсолютно. А все разговоры про БМП-3 и разговоры о том, что вот, ну, ни у кого, у другого ничего такого нет. Но это вот кроме смеха ничего не вызывает. Ну, потому смотрите, что никому другому в армии нормально, а такое не нужно, оно просто не требуется. Потому что любая машина какая-то, она создается под какие-то требования. БМП-3 делали, вот эту машину создавали под требования генералов советских, которые мечтали о Второй мировой войне 2. Им сделали в оконцовке вот эту БМП-3, которая со 100-миллиметровой пушкой и 30-миллиметровым автоматом ездит, но применить ее больше, ну, нигде невозможно. Попытались ее один раз продать в Саудовскую Аравию. Она там покаталась, поездилась, к ней там привыкли, обкатали, потом поняли, что она не нужна. И вернули обратно всю партию, сказали, забирайте свой автохлам, зачем, мы в этом не нуждаемся. Вот чем все это дело закончилось, потому Сергей, что... ну вот, если вы заметите, как и наши слушатели, уникальное, нет аналогов в мире, и вот эти вот постоянные преувеличительные... способы зомбирования. Да, это идут открытые способы зомбирования, и вот если мы еще раз рассмотрим, например, вот установку МСТА, которая первый раз, она проехала на параде Победы, она проехала, значит, в 1995 году. Да. Вот как это звучало. Самоходная артиллерийская установка МСТА-С – новое поколение самоходных артиллерийских орудий. На юбилейный парад они прибыли из гвардейской кантемировской дивизии. Вот, это, значит, у нас был замечательный... Да, и все вот наши слушатели могут обратить внимание на то, что в 95-м году никто даже не пытался назвать 2 из 19 лучшей в мире вообще. Ни малейшего упоминания об этом не было. Потому что все прекрасно понимали. Еще тогда люди были, и понимающие люди были, причем их было немало, далеко, которые понимали, что такое 2 из 19. И вот потом понеслось вообще с нулевых годов. Вот, и вот забавная история, вот как описание вот этой установки, оно трансформировалось через годы. Вот можем послушать, что было в 2008. На брусчатке Красной площади боги войны артиллеристы. Колонну 152-миллиметровых самоходных гаубиц 100С гвардейского артиллерийского Симферопольского полка Даманской дивизии ведет командир полка гвардии полковник Константин Строгов. 100С позволяет уничтожать объекты и живую силу противника на расстоянии 25 километров. Это, значит, был 2008 год, и теперь 2010 год, тут тоже забавно. Артиллерийская система МСТА-С позволяет уничтожать объекты и живую силу противника. То есть вот пропали 25 километров, вы не заметили? Да, только сначала надо было про живую силу сказать, а потом про объекты. Вот, а? Хоть бы там в уставчике. Но вы понимаете, вот, Сергей, вот я хотел бы опять же обратить внимание наших слушателей, как дешево это все происходит. То есть вот им, наверное, там платят вообще, я не знаю, там они и так ленятся, но это все работает. Вот это вот удивительно, что вот эти вот вояки, которые там сидят, они хавают это, потому что если кто-то возмутился, ну кто-то уже сказал бы что-то, а они так все нормально, это происходит, вот у них все зашибись, все замечательно, идем вперед. Ну вот одна еще интересная такая история, это про самолеты, которые были тогда и сейчас. То есть в 95-м году на параде принимало участие К-50 вертолет. Вот как это. Замыкают парадный расчет новейшие вертолеты К-50. Их еще называют «черные акулы». Ну, в 95-м году, конечно, еще можно было бы там что-то там высказываться по поводу К-50. Вот, еще основная масса народа, она так, в принципе, она к этому делу... Ну, собственно говоря, никто ничего не понимал, и основная масса-то, она думала, что вот еще чуть-чуть, и вот это все дело появится. Вот. Никто же ведь, ну, люди доверчивые были, они не понимали же о том, что система, она уже все, она не просто сдала бой, она начала изменяться, то есть видоизменяться к тому, к чему мы сегодня день подходили. Вот. Да, К-50 это прекрасные вертолеты, но соосные схемы, они никогда не предназначались для сухопутных войск. По одной простой причине, соосная схема дает звук, который будет слышен, извините, за десятки километров. И прежде чем нанести какой-то упреждающий, точнее, удар этот К-50 или К-52 нанесет, в его сторону вообще развернется все вообще. У противника, что его увидит и услышит вообще. И сделать что-то он просто тупо не сможет. Шквал огня ему это дело не сдаст. А на флоте почему получилось, принята такая была схема соосная? Ну, потому что она меньше дает габаритов чего-то. И на флоте это действительно было принято, было удобно. Это поэтому на флоте мы и наблюдаем соосную схему. Там этот звук движения вертолета ни на что не оказывал, ни на что не влиял. Простота управления. Вот она поэтому там и применилась, и у американцев точно так же. Эти вертолеты соосной схемы используются тоже там приблизительно по назначению. Или грузы таскать какие-то. То же самое. А для боевых каких-то действий никто не использует соосную схему. Же она уже давно появилась, эта соосная схема. И ничего из себя какого-то там она не представляет. Все эти разговоры по поводу того, чтобы причислить вот эти К-50, К-52, назвать их лучшими в мире вертолетами, они сделаны только для одной простой причины и для одной единственной цели. И основная масса вертолетчиков, она это прекрасно понимает. Просто только для того, чтобы изгадить по-настоящему боевой вертолет, который стоит на вооружении в российской армии, достался в наследство от советской. Называется Ми-24, который действительно по-настоящему боевой вертолет, который является им. Его делали для боя, а не для покатушек каких-то там показных. Этих К-50 и К-52. Вот, собственно, и все. Ну, вот интересный еще момент. Это 95-й год, Су-27. Разведывательно-ударную группу противовоздушной обороны возглавляет главнокомандующий войсками ПВО генерал-полковник Виктор Прудников. В ее составе самолет дальнего радиолокационного дозора А-50 в сопровождении Су-27. Вот получается, Су-27 пролетел первый раз, вот, ну, не первый раз, но летал еще в 95-м году, и они продолжают вот это вот зомбирование, то есть они не останавливаются. Когда пролетали Стрижи, вот Витязи, вот еще интересный момент, это 2010 год, вот если мы возьмем Як-30. Что касается парада, то в этом году впервые над Красной площадью пролетит учебно-боевой самолет Як-130, который уже начинает поступать в воинские части, в авиачасти российской армии. Но вот это... Он хочет сказать советской армии. Да, он хочет сказать советской, но потом понял, что он уже не в той стране живет. Но это был 2010 год, и Як-30 уже начинает поступать спустя каких-то 14 лет после первого полета. В общем, так, очень даже быстро это все произошло. И, конечно, это благодаря Путину, его команде, его идеям. И, ну, и, конечно, беззаветной поддержки граждан России, которые они ему оказывают. Вот есть такая группа, категория людей, россиянцев, лучше так, наверное, сказать. Еще интересное, вот в 2010 году тоже пролетало одно, значит, один объект над Красной площадью. Ан-124. Самый большой самолет на сегодняшний день в мире. Способен перегрузить любую боевую технику и личный состав войсковых подразделений на дальность более 16 тысяч километров. За штурвалом самолета летчик первого класса подполковник Александр Жарников. Ну вот на этот, на 95-й год, вот... Это 2009-й. А, это 2009-й год. Да, это... Ну вот на этот 2009-й, вот, ну, хотя, ну, в принципе, все равно он один-единственный, этот самолет. Вот я не знаю, чем можно гордиться вот в этой ситуации. Вот эта заявка на 16 тысяч километров, это они... Ну, она соответствует действительности, то, что это действительно такой, достаточно такой мощный самолет. Но поражает степень, вот, которая вранья, которая преподносится. Но мы рады о том, что Руслан летает, что он есть. Но, господа, он один-единственный. На вооружении российской армии стоит один-единственный Руслан. А одним единственным Русланом, что они собираются, кого они собираются перебрасывать куда? Бригаду, что ли? Из Калининграда во Владивосток? Ну, она вся не поместится. А может, Макарову когда-то приснилось несколько Русланов? Несколько ему приснилось, но тогда их придется из Америки там как-то там доставать. Там, потому что основная масса продана. Их она, во-первых, продана в гражданский сектор. Их там порядка 15 летает по всему миру, и которые принадлежат уже, половину из которых россияне не принадлежит. Вот. И те, которые были на вооружении, из них остался только один. Один способный летать. Все, а все остальные, они как бы вот они, может быть и есть, но летать не умеют, к сожалению. Вот, и в 2010 году они гордились Ту-95 самолетом. Группировка из трех турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Ту-95 признан самым быстрым винтовым самолетом. Вот, по-моему, этот самолет еще Сталин повидать успел. Нет, этот еще не успел. Вот, не успел еще. Но его повидать, да. Но это, в принципе, ни на что не влияет. Вот. Потому что самолет действительно, ну, на самом деле он старый. Вот. Из тех трех, которых летают, из 15, которых им есть, ну, наверняка вот три исправных нашлось, которые вот они вот летают. Другого количества их нет, все остальное уничтожено. Так что чем там особо гордиться? Ну, да, это самый быстрый винтовой турбореактивный самолет. Был на свое время. На сегодняшний день такие самолеты, мягко говоря, не используются. Вот. Мы рады о том, что этот был самолет. Но это самолет советской армии, а не россиянской. Получается такая как бы система, что вот если наши слушатели внимательно все поняли, они увидят тенденцию о зомбировании, ежегодном зомбировании людей, которое происходит, о внушении того, что что-то еще есть, что-то еще делается. Причем те, кто участвует в этом всем, вот эти журналисты первых каналов, вот эти вот все ведущие, Екатерины Андреевы, вот эти вот Эрнесты Мацкевичусы и так далее. И прочее, все правильно. Еще одну секундочку, можно это вот остановить? Да. На 2.19, чтобы наши слушатели, они все прекрасно понимали вообще, о чем это вот, собственно, о степени забомбашности. Вот вообще, вот любое упоминание о том, что вот этот вот комплекс лучше, там, например, артиллерийский, вот этот вот, вот хуже, его нужно рассматривать вот в сравнении. Вот, потому что все, оно происходит в сравнении с чем-то. Вот. 2.19 любой желающий может вообще совершенно самостоятельно вот, сравнить. Причем, когда при сравнении дело будет идти, то он, к сожалению, ее даже не найдет в десятке вот, самоходных гаубиц, достойных упоминания. И ее там нету. А если кто-то начнет самостоятельно сравнивать с такой системой, например, как Панцерхаус 2000, то... Ну, получится на выходе вообще просто какая-то смех одна получится. Потому что вот этот смех, он будет даже, ну, как бы и не с чем будет сравнивать-то ее, эту 2.19, потому что она будет уступать даже той самоходке, с которой ее копировали. Это американская М109А3. То есть она даже до нее не добирается там. Если вот начать сравнивать, самостоятельно кто-то проявит волю, начнет вот это вот настойчиво сравнивать ее. И уже можно помалкивать вообще про модернизацию М109А6. То есть это те, которые они уже не являются там какими-то там версиями самоходной артиллерии, которые уже принято вообще упоминать о чем-то где-то и сравнивать там еще чего-то. И все упоминания про нее могут закончиться только тогда, когда дойдет дело до стрельбы. Все. Далее больше, то есть это не просто дело до стрельбы, а дальности стрельбы. Все. И больше сравнивать ее ни с чем вообще невозможно. Ну, стреляет она на 24 километра. Толку-то от этого какой? Потому что к ней также ни, ни средства разведки нету, ничего нету. Голая самоходка, которая ездит. И тем более еще и не факт, что туда при стрельбе на 24 километра что-то вообще попадет. Это просто красивые слова. С характеристиками, которые сейчас модны в россияне. Заявленные характеристики не соответствуют фактическим. Ну вот я хотел бы еще одно аудио, не даже два. Одно за 2008 год, оба за 2008 год. Вот одно звучит вот так вот. Военный парад завершается. Войска, принимавшие участие в нем, с честью выдержали ответственный экзамен перед Родиной. Финале парада звездный оркестр Московского гарнизона, исполняя песню Бориса Александрова «Да здравствует наша держава», завершает торжественное выступление. Ну, это вот вообще полное издевательство вообще. А зачеты у вас есть? Не понял. Просто, ну вот у них экзамен, они выдержали. Да. А зачеты, да. Да здравствует наша держава. Это вообще, это вот, ну я не знаю. Не, ну я понимаю, ну это, я думаю, что это не издевательство, потому что Берлазар все-таки кайфует, там сидит, они же. Это же для них все вот. Вот. И самое интересное, вот, это то, что, наверное, всегда радует уши вот этих тандемщиков. Вот это вообще просто замечательно. 2008 год просто шикарное. Сегодняшний парад стал еще одним ярким свидетельством беспредельной преданности и верности нынешнего поколения воинов славным традициям. Демонстрации преемственности поколений, высокой выучки и непревзойденного мастерства личного состава вооруженных сил России. Непревзойденное мастерство, оно чем определяется? Беспредельная верность. Беспредельная верность, это точно. Это вот эти августовские ныряли, что ли? Ну, скорее Фонтан. Всего, да. Да, именно тогда, кстати, в августе, это подготовка тогда получается, как раз в аккурат в мае 2008 года началась подготовка к августу, к тем событиям, причем активно она уже начинала там свой оборот набирать. Ну, все, у нас получается ситуация такая, что вот если наши слушатели посмотрят парад Победы 2009 года, то они как минимум должны объяснить всем своим друзьям, которые там будут ждать демонстрацию беспредельной силы, верности и прочих элементов зомбинга телевизионного, хотя бы объяснить им, что то, что это было, вот взять, не полениться, подвести людей к монитору, просто зайти на любой сайт телевидения, отойти на несколько лет назад и показать, что все то, что было тогда, несколько лет назад гоняют сейчас и рассказывают одни и те же сказки. Причем одни и те же деятели путинской банды, которые работают на телевидении. То есть вот я думаю, людям нужно это все понять, осознать и больше не искать в этом никакой опоры, потому что ее там нет. Да ее там и близко не может быть. Вот основная масса людей, тех, которые сейчас на сегодняшний день что-то понимают, они сделали соответствующие выводы по 1995 году. К сожалению, вот этих людей мало. Вот. И то, что на сегодняшний день надо, необходимо русскому человеку понять, это нужно понять только одно, то, что не предназначение армии, вот, и не предназначение воина ходить и по парадам. Вот. Если бы это было предназначение прямое, где, на котором армия должна беспрецедентную там какую-то воинскую выучку показывать. Я еще ни разу не встречал, что армия и клоунада это одно и то же. Или балет и армия одно и то же. Можно, парадами можно что-то подчеркивать, можно чем-то гордиться, но в россияне-то чем гордиться? Естественной убылью населения, точнее не искусственной, не естественной, а искусственной, то, что это дело делается. И делается специально. И россияне не имеют никакого отношения к России. Тому, что называется Россия, это россияне, это химера. Вот. Потому что ничего своего выкатить на этом параде, на так называемом, смогли. С смогли они все-таки выкатить одно единственное средство бестолковое, которое называется «Панцирь». Это ракетно-пушечная система, которой вот там вот гордятся перманентно. Но любой желающий при желании, если пороется в интернете, он может найти, что же это такое выехало. И получится, придет к неутешительным данным по поводу этого «Панциря», о том, что он не соответствует тому, что заказывалось. То есть это сделана машина. Просили одно, а выехало другое. То есть если вот мы будем, например, заказывать нормальную машину шоссейную, которая будет из себя представлять такой магистральный грузовик. Мы в него определенные характеристики заложим, чтобы это был сидельный тягач, чтобы он мог что-то таскать, какие-то определенные грузы. И на выходе мы получим КАМАЗ. Ну и в результате сядем так репу, почешем и будем очень сильно удивлены. Вот мы хотели одно, а нам дали вот забирайте. Вот то же самое и вот в этой, с этим панцирем произошло, ракетно-пушечным. Во-первых, его вес, точнее не вес, а высота, его не позволяет его транспортировать по железной дороге. То есть эта машина будет постоянно перемещаться где-то своим ходом. Это все просто очень замечательно. Но дело все в том, что не везде высота мостов на наших дорогах, она будет позволять перемещаться этому панцирю там, чтобы где-то можно было хотя бы под какими-то виадуками проходить. Ну, поэтому очень замечательная машина, но... И это только самое простое, то, что вот было сделано в «Россиянии». Собственно говоря, в очередном параде, который будет происходить в ближайшие дни, мы все это дело опять увидим. И не только это, может быть, увидим. Вот. Может быть, что-нибудь там еще новое нам выкатят. Ну, это ровным счетом ни на что не повлияет. Точно так же, как и не повлияют танки Т-90. Тоже ничего не повлияет. Потому что любой желающий Википедии интернета наберет и узнает, что всего в россиянской армии 356 танков Т-90. Вот. Из которых половину составляют танки Т-72, которые довели до уровня Т-90. И, собственно говоря, Т-72Б2 это и есть танк Т-90, по сути, по своей. То есть здесь все очень такой вот, очень красивый опять вот действо сделал вот соединительный союз И. Вот. Он опять, вот можно его писать с большой буквы. Вот, вот он все вот нам, и им точнее, все он и делает. Сергей, ну вот смотрите, перед тем, как мы перейдем к вопросам, еще раз вот хотелось бы обратить внимание людей на то, что режим сознательно производит вот это зомбирование. Он сознательно производит самоуспокоение, в то время как деградация научно-технического потенциала, заводов, оно идет семимильными шагами. И правильно. Получается, что чем больше идет деградация, тем больше втюкивается... Вот эти вот все новейшие, самые забомбашенные, самые лучшие в мире. И те, кто это делают, вот если кто-то вспомнит одну из наших передач, вот это зимой было, когда такая ведущая, активная пособница путинского режима Лена Пич, побывав в Волгограде, смотря на замечательные огнеметы, она потом перешла к танкам, показали Т-72 и рассказали, что это Т-90. И вот ни одного... Причем Т-72 первой модернизации вообще. Да. С самого первого года выпуска вообще. То есть вот они уже ничем, ну, они не гнушатся ничем. Все равно, что они делают. Они знают, что никто в ответ им ничего не скажет, никто ничего не противопоставит. Как вы нам платите, это когда Медведева пришли, там на табуретку поставили... Я забыл, как фамилия этого ведущего, но он все время по субботам там ведет программы. А, Брилев, Сергей Брилев. Вот он такой же активный пособник режима, такой ярый вообще путинист. Он сегодня вел трансляцию с Катей Андреевой. Видно, других уже не допускают. Они самые такие зазомбированные. Вот они делают свое грязное дело. И вот он рассказывал, что этому нано-президенту, что товарищи дорогие, вот вы нам платите, а мы показываем то, что надо. Вот. Ну и, соответственно, чтобы не обидеть нано-президента, они его поставили на 3 ступеньки выше, чем все остальные. И если вы посмотрите и задумаетесь, вот буквально ну, там, 100 человек ведущих контролируют сознание людей на 1/6 части суши, зомбируют, нагло врут, издеваются над ними. это просто мистика получается. То есть вот да это не, я не думаю, мистика получается. Это все, там, те же методы, которыми делал свое грязное дело доктор Геббельс во время Второй мировой войны. Это же его методы, это же он же говорил о том, что чем циничнее ложь, тем она лучше дойдет до сознания человека. Не надо там ни перед чем останавливаться. Вот они ни перед чем и не останавливаются, они с радостью все это дело восприняли. И теперь это все делают точно так же, как и 70 лет назад. Это все точно так же против нас делает, действует. И делается, и никакому остановлению этому процессу и ни конца, ни края не видать. Еще я хотел обратить внимание наших слушателей вот на такой интересный факт, что на «Эхо Москвы» у них резко проснулась патриотическая тема вообще. И такой великий патриот Ефим Шифрин сказал, как хорошо, что будет опять парад. Но не будет только техники, мы посмотрим на наших солдатиков. Вот кому интересно, вот могут зайти на этот сайт и все это посмотреть, на все эти дела. То есть вот они уже красятся, они не знают, то есть если раньше их это все угнетало, советское, они все от этого бежали, а теперь вот у них новая тема, они, значит, это все раскручивают. И еще одна иллюзия, которая вот нагнеталась телеканалом «Дождь», начала нагнетаться, потом это было подхвачено, потом поющие десантники появились в Астрахани, потом эти поющие десантники появились на «Эхо Москвы», они снялись на заднем фоне был Хабаров флаг. Вот они призывали прийти 6-го, эти поющие десантники, ну они там вроде говорят появились, там их приняли, вот, но на самом деле все это делается и раскручивается, ведь эти десантники не пришли, не сказали, за что сидит Хабаров, и не прочитали на «Эхо Москвы», что официальная версия говорит, что там планировался какой-то маленький Холокост там, и так далее, то есть вот люди должны внимательно посмотреть на все, что происходит, не перекладывать ответственность на каких-то деятелей фонтанов там. Вот кроме вас, тех, кто слушает сейчас, тех, кто могут услышать, если вы приведете своих друзей, вот уже никого и не сами осталось. Придете. Да, и сами придете. То есть перекладывание ответственности на других, это время уже оно закончилось. И как и в 1942 году говорил командующий 33-й армии вот, в окружении находящимся своим и бойцам, и офицерам, что нам не на кого больше надеяться, кроме как на себя и на Бога. Вот то же самое сейчас вот и у нас. Мы от чего, вот от какой печки оттанцевали, в той вот мы и пританцевали обратно. Нам точно так же не на кого надеяться больше. Ни на ВДВ, ни на морскую пехоту, вообще ни на армию, которая не существует, которая вот радуется парадам. Вот, она совершенствует на парадах боевую подготовку. Больше ей совершенствовать ее негде. Демонстрирует беспредельную преданность режиму. Да. Поэтому вот надеяться можно только на самих себя. Их будут давить квартирами, их будут выселять. Они никто ничего не скажет, и как дурачки будут кричать «Ура!» Сердюкова, который будет перед ними гасать на этой машинке. То есть вот они никогда ничего не сделают. Я думаю, что ну вот больше шансов, если собаки, которых поведут кинологи, вырваться с поводков у них. Обратиться к ним, да, и сказать... Да, я думаю, да. Наша последняя надежда, может, во время парада вы там что-то сделаете все-таки, чтобы народ проснулся-то. Хоть кто-то должен что-то сказать, вот, какое-то слово относительно этого режима. Ну, если мы теперь перейдем к вопросам, вот вопрос от Василия, он достаточно длинный, он с исторической справкой от 17-го года. Ну вот окончание вопроса таково. Сергей, как вы считаете, стоила ли победа таких потерь, а победители такой достойной жизни, как при коммунистах жидах? Может, надо было немцам сдаться, и все было бы Алис и Ортунг? Ну вот, здравствуйте, Василий. Вот, здравия желаю вам. Здесь дело не в том, что вот, может быть, там нужно было там и сдаваться. Вот. Никто не говорит о том, что надо было сдаваться. Дело все в том, что сдались-то, собственно говоря, именно те люди, которые и призывают нас на сегодняшний день там, к тому, что называется память. Вот. Они прежде всего сдались. И сдались те люди, которые еще себя называют потом, умудряются после всего этого называть себя воинами. Вот. А они сдались. В одной из передач мы уже разбирали этот вопрос. тому, что кто в этой ситуации прежде всего несет ответственность. Народ не может весь отвечать за то, что у него происходит. Народ, он и в Африке народ. Русский народ ничем не отличается от любого другого народа. Кроме как у него есть определенная стойкость у этого народа. Потому что если взять для сравнения какой-то другой народ и начать над ним так же издеваться, как над русским народом, то этого ни один народ другой не выдержит. А над нами эксперимент уже идет практически уже 90 лет, без малого. Скоро будет вот 100. Но русский народ-то никуда не пропал. Он совершенно спокойно выдерживает эту ситуацию. И виноваты прежде всего те люди, которые называют себя воинами. Потому что воины, они в этой ситуации, они... Те, которые прибывают в так называемой армии, они впали в какое-то непонятное состояние, вот, которое нельзя никак назвать, кроме как откровенным предательством того народа, который, во-первых, их воспитал, во-вторых, их накормил, в-третьих, их отправили туда, им дали оружие, какую-то да, ответственность на них возложили. А люди чем на сегодняшний день занимаются? Ну, они катаются на мотоциклах, это считается нормой для человека, который называет себя воином. Они употребляют спиртные напитки, вот, доказывают при этом, при всем при том, что они имеют какую-то значимость свою собственную, потому что они воевали и имеют право отдохнуть у тихой речки. Вот, вы там, быдло, не воевали, и идите повоюйте. Вот к чему все это дело привело. И кроме всего прочего, это ведь и в немалой степени еще и не то, что общество, а само государство, которое так называемое советское. Потому что ведь все вот это вот отношение к так называемой армии, к российской, оно ведь не появилось ни в течение одного года. И оно появилось не сразу и не вдруг. А вот, а это был медленно воспитываемый процесс, который пришел к тому, что мы наблюдаем. И связано с этим это все было именно то воспоминание людей, мальчиков, девочек, которым было 14-15 лет, которые помнили 1947-48 год, чем все это Великая Отечественная война, собственно говоря, закончилась. И чем закончилась победа? Она закончилась тем, что в 47 году вот, проводилась спецоперация НКВД, которая во всех западных вот, городах, Киев, Минск, Смоленск, Орша, Витебск, Полоцк, потом Тверь, Москва, Ленинград, вот, другие города Советского Союза, тоже не без этого участия было. Вот, и изымалось в массовых количествах именно другого слова, и изымались люди, которые были без руки, без ноги, и калеки, которые были, остались, которые люди, причем молодые люди были, им было по кому-то и 20 было, кому-то и 20 не было, у которых не было рук, ног, которые и были инвалидами на той войне. Повезло тем, у кого из этих людей оказались живые родственники. Но основная масса этих родственников не имела. Если человека забрали в 1941 году, в августе месяце с западных областей Советского Союза, то на 99% увидеть живых своих родителей или свой дом в целом он просто-напросто не мог. Это единицы, ну, может быть, не 99%, может быть, я загибаю, но на 80% точно. И куда идти этому человеку, который... Вот он пришел без ноги, например, человек. Вот он пришел, вернулся в свое село. Вот. В одной из передач мы показывали, во что был превращен населенный пункт Верия в январе 10 января 1942 года. Одни печные трубы стояли. Основная масса деревень такая же была. Вот он пришел, безногий человек, в свою деревню вернулся. Ну и что ему делать? Куда он пришел? Кому? Его никто не ждет. Абсолютно. Дома нет. Семьи нет. Родителей нет. Никого вообще нет. Он пришел на пепелище. Чем ему заниматься? Куда ему идти? Ну, конечно, он в город пойдет, потому что чем он на деревне будет заниматься? На деревне нет. В деревне он никому не нужен. Там люди нужны, по крайней мере, у которых ноги есть. Может быть, и повезло людям, у которых там руки не было, там одной ноги не было. Вот. Но безногие люди там тяжело в деревне. Там работать надо. Это же не просто так, что ты вернулся и вот молодец. Хотя именно в российские времена именно такое отношение к людям и было. Это показывало уровень, народу было показано отношение вот, того, что называется отношение государства своего к тому, что называется человек, который называется воин, который прошел войну великую, которую называют и отечественной. Это же не просто так и было название такое дано. А что потом с людьми сделали, которые были инвалиды? В Российской империи эти люди получали непосредственно пенсию от царя. Не генералы какие-то. Я еще напомню, они жили, особенно те, кто принимал участие в Бородинском сражении, если я правильно помню, им был построен дом, в котором они жили с видом на Кремль. Да, все правильно. Все абсолютно правильно. Эти люди жили, они и им, любой военный человек, который тогда называл себя военным, если бы он не отдал воинское приветствие инвалиду, и с него бы, с этого человека, с военного был бы большой спрос. Потому что, ну как, он человеку, который совершил подвиг, не отдает воинское приветствие. Это что это за дела такие? Что это за неуважение? Вот. И именно поэтому в Российской империи, собственно говоря, и, ну, конечно, тоже было на конечном ее итоге гигантское предательство, но в целом основная масса людей понимала прекрасно о том, что инвалид – это герой, о том, что, а что получилось по окончании Великой Отечественной войны. Ну, в оконцовке Великой Отечественной войны мы получили одного единственного героя, которого все прекрасно знают, которого называют мясником. Мясником, причем он заслужил совершенно не от того, что мы его называем. И вот так те люди называли, которые жили в те времена, в 47-48 году, которых потом свозили на Валаам. И которые говорили о том, тем людям, которые их там ухаживали, пытались за ними ухаживать, о том, что где Жуков, там наступление. Только добавляли бестолковое наступление. Основная масса людей ляжет убитыми и никому не нужными. И точно такими же никому не нужными останутся они, у которых не осталось. Живыми останутся только те, у кого не будет ни рук, ни ног. Остальные лягут. Вот это вот конкретные слова человека, который там жил, который говорил про жуковскую трехрядку, например, которую не стоит путать с музыкальным инструментом. И основная масса людей, она может найти и разобраться, что это за трехрядка такая. И это же ведь не просто так, это его слова, Жукова, великого главнокомандующего, величайшего полководца всех времен и народов, когда он на банкете с Эйзенхауэром, разговаривая про то, когда у него американец спрашивает, как они преодолевали смешанные минные поля, это исторический факт, Жуков ему отвечает, какие смешанные поля? Родемый, о чем ты говоришь вообще? Идет пехота, она своими жизнями снимает противопехотные мины, следом идут танки Т-34, которые, собственно говоря, производят разминирование своими травами вот, впереди, идущими, навешанными. Они делают проходы в противотанковых минных полях. Все. И как потом после этого был удивленно смотрел на все это дело Эйзенхауэр. Конечно, ему будет очень удивительно, потому что это разве стратегия, разве это тактика? Это не имеет никакого отношения ни к стратегии, ни к тактике. Еще очень много вопросов, но, скажем так, все вопросы, они иллюзорного такого порядка. Вот вопрос от Любови, вот она задает такой вопрос. Вот чтобы вот с первым вот этим вот вопросом закончить, вот здесь вот следует сказать, что прежде всего никто никогда, ни мы, ни в нашей передаче, мы никогда не говорили о том, что, может быть, нам необходимо пересмотреть это. Мы ничего не пересматриваем. Мы не стараемся ничего пересматривать. И не делали, и не ставили себе никогда такой задачи. Наша единственная задача, одна единственная, чтобы эту ситуацию понимали те люди, которые на сегодняшний день живут в России. В той стране, которую они называют Россией. Чтобы этого просто-напросто нельзя этому дальше попускать. Если мы этому дальше будем попускать, то очень скоро по Красной площади на День Победы будут вообще с другими знаменами просто ходить. И причем эта ситуация, она уже, собственно говоря, является критической. И она уже на сегодняшний день не просто так. Вот. И если кто-то в этой ситуации сомневается, то очень легко и просто может посмотреть действие, которое происходило вчера. И те знамена, которые на этот митинге, так называемой оппозиции, выносились и выставлялись. Скоро с такими же знаменами будут ходить и на 9 мая. И говорит, что да, садомиты мы вот тоже не против 9 мая. Мы тоже имеем право что-то помнить. Ну вот, Сергей, вот я вернусь все-таки к вопросу, да. Он достаточно такой интересный. Любовь спрашивает о прошлом, но мы это сейчас, 15-й год, мы как бы сейчас не будем вспоминать. Она говорит, если возможность, расскажите о Вестицком Михаиле, одном из поющих десантников. Думаю, что у народа в свете последних событий возникло много вопросов по поводу ее выступлений с призывами выходить на марш миллионов и так далее. Вот Владимир задается вопросом, если люди... выходят на акции протеста против химеры, акции мирные, но полицаи мирных граждан разгоняют, бьют дубинками, а где же военные, не пора ли им вмешаться? Ну вот я такую вот вещь скажу, вот на сайте Союза десантников России написано, что товарищ Ветвицкий не служил в войсках ВДВ, и что товарищи из ВДВ, они сделали свою позицию, они ее заняли перед этим режимом и, наверное, будут держать в фонтанах до конца дней этого режима. Это уже понятно. Заявления не говорят, что нет болот, не болотная площадь, а болото. Союз десантников России предупреждал и так далее и тому подобное. Но я хотел бы обратить внимание на другую вещь, которую каждый человек, который вот может, зайдя в поисковую систему Google, набрать следующие слова. Алексей Бурилов, Союз десантников. И первое, что выпадет на первая статья, прошение о помиловании жителя города Челябинска, десантника Алексея Бурилова, который убил педофила, который насиловал его племянницу или пытался изнасиловать, он это увидел, проходя мимо дома, и в состоянии эффекта он его убил. Соответственно, он был осужден, и вот он провел... под следствием, и, соответственно, он пытался, значит, получить это помилование. Он в конечном итоге его получил. Но если вы правильно откроете, откройте статью, я неправильно выразился, вы удивитесь, что там первый вопрос, который сразу же возникает, почему за десантника Бурилова не заступилась вся российская десантура? Где акции протеста? Где поддержка Союза десантника, товарища Поповских, борца со всем вселенским злом, которое только раздирает территорию России. Вот у меня вопрос, Сергей, а вот когда эти десантники не присягу Родине дают, они присягу Родине дают Путину, путинской банде, вот этот вот деятель, как его, Поповских, он давал присягу кому? Советскому России, Союзу. Советскому Союзу. Он давал присягу Советскому Союзу, присяга это не выполнена. Вот. Да, а как насчет вот Абрамовича, который зажигает свечки, или Виктельберга, или вот Усманова? Как вот в головах вот этих вот фонтанных деятелей все это сочетается? И в то же время, в свете этого, люди, которые верят, что поющий какой-то десантник выйдет, вот, да никто кроме вас уже не выйдет, все, они додавили до конца. Совершенно правильно, абсолютно правильно, вот. Если люди призывают и прикрываются народом в песне, вот, люди сами поют, прикрываясь тем, что народ, давай выходи. Ну, возьмите сами и сделайте. Причем, смотрите, да, вот насколько вот эта вот ситуация, она начинает вот приобретать какую окраску. То есть уже становится, что ли, модным, что ли, там, вот так вот прикрываться. Самое интересное, да, вот здесь вот этой ситуации, как раз именно не то, что они прикрываются, а само ВДВ дало такую возможность прикрываться всем. Вот они могут удивляться, там говорить, почему там под нами так это все дело происходит. Очень просто, господа. Вы вспомните август 2011 года, 2 августа. Кого вы нарядили в военную форму, дали голубой берет? Вы дали Жириновскому. Так и тебе, да, что Сергей, вы... Сергей, я вот тут хотел остановиться, очень важный момент. Вот Шаманов последний раз был замечен на... тусовки по поддержке товарища Путина. Вот те, кто снимались вот в этих роликах, да, в поддержку Путина, там был Берлазар, там был Фоменко, там был Тимати. Вот нормальный человек, который бы вот смотрел, вот если бы это был офицер, допустим, он посмотрел, ну а что вот этот вот, который расклевает наших детей, что он тут делает? Но раз у товарища Шаманова не возникает таких вопросов внутри, значит, они все делают одно дело, получается. То есть, они все в одной упряжке. Все в одной упряжке. Если у них не возникает никаких противоречий, у товарища Поповских, а как это? А Тимати, он что? Он что, рекламирует службу в десанте, что ли? Или как это вообще у них? Ну, происходит? Надо понимать, что так, да, что для... Вот. Или, господина, например, Шаманова, конечно. Вот подойдите к любому своему, там, Михалыч, там, на заводе и спроси, а ты бы голосовал за чудака, который, там, пидоров целовал? А он скажет, да нет, никогда. А ты его потом спроси, Михалыч, а ты за Жирика голосовал? Он говорит, да. Говорит, а что ты за него голосовал? Он же пидоров целовал. А сейчас он десантник. Как вот это все люди, вот вы в голове своей соберите в один момент. Может, тогда картинка как-то откроется. А вы, получается такая ситуация, что наших людей постоянно зомбируют авторитетами. Выгоняют с очередным значком. Да, может, этот человек что-то когда-то сделал, но сейчас-то он же продался режиму. Какая разница, если какой-то там, допустим, солдат сделал подвиг, а потом он, допустим, там воевал на другой стороне. Ну, судя же уже по делам, потом, что в конце уже было. Да, абсолютно правильно. Вот. И если, допустим, так рассуждать, то можно пойти там в ноги кланяться товарищу Леонову. А то, что он разворовывает Россию вместе с бандом и Альфа и Фридманом вместе, ну так это ж нормально. То есть. Да, и называя русский народ вообще. Да. Пьяницами. Да, которые запустили это существо в космос. Да, его существо, да, действительно. Да, чтобы он мог туда выйти. Космос потом... построили ему, а после этого начал там рассказывать о том, что... Я иногда, вот знаете, Сергей, я думаю, вот когда его там начало вращать вот это, и он там в кабеле, лучше бы его там задушило. И причем лучше бы, когда они там приземлялись, они же в тайгу бахнулись куда-то, два дня там сидели, лучше бы тюбик кто-то не доложил, чтобы они там замерзли к чертовой бабушке. Вот сейчас бы меньше проблем было бы. Ну, я думаю, что это не беда. Это не беда. Время, оно расставится. Ну, вот еще один из вопросов. Вот Олег задает, как вы думаете, хабатки и марионетки опять будут встречать парад Победы сидя? Ну, а какая разница, Олег? Ну, встретят они. Ну, а какая разница, да. Здравствуйте, Олег. А какая разница от того, ну, как они будут... Вы что, принимать? Перчатку в телевизор кинете? Скажете, вот. Фу, мрази, вообще не могу смотреть. Вот, здесь тема вся не в том, что кто там будет сидеть, Олег, а именно дело все в том, что ваше отношение к этому так называемому шоу. Вы, если думаете о том, что это шоу происходит, и вы в нем не принимаете участие, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что само выражение, вот, которое вы используете, «Парад Победы», это уже ваше причастие к тому, что называется шоу, вот. То есть вам уже это, вы это сами так это называете, хотя это никакого отношения к параду Победы, на чем все это, на чем парад Победы, Я думаю, кого, знаете, это парад Победы? Сергей, помните, они сейчас нового деятеля нашли, какого-то там Маркушу Иванихина, который там, помните, он начал свое стремительное развитие в 42-м, а там он выпустил, точнее, в 41-м он уже ушел на фронт, а в 42-м его только из учебки выпустили, я помню. Да. Вот, и сейчас он тоже будет какие-то парады там встречать, это новая иконка, причем еврейской национальности, ее специально демонстрируют, вот, и чтобы других... Ну вот, Олег, вот я задаюсь тоже вопросом, а вы как парад Победы смотрите, стоя, что ли? Вот. Я не понимаю этого. Ну, что же сидите там дома, там кто-то с пивасиком сидит, кто-то с водочкой, все хорошо. Вот парад Победы, Олег, это на сегодняшний день тот, который вы называете, хотя он не имеет никакого отношения к параду Победы, он связан с тем, что власть та, которая на сегодняшний день радуется, бодрится на Красной площади, она прежде всего смеется и радуется над вами. Потому что они это делают и показывают для себя, они не ассоциировали себя, Олег, никогда с русским народом. И поэтому вообще вот эти вот все присяги, которые даются в россияне, там ни слова нет от того, какому они народу дают. Если нет упоминания про народ, но при этом один народ бодрится, то значит можно сделать соответствующий вывод, какому они народу присягу дают. Поэтому этот народ и может радоваться, поэтому и Берлазар радуется этому празднику. И все остальные деятели, они тоже очень радуются, весьма заявляют о том, что вот такой вот великий праздник. Для кого он великий праздник? Для вас, Олег, это не может являться великим праздником по одной простой причине. Потому что ваш народ в результате этого Дня Победы каждый год к следующему 9 мая потеряет еще 2 миллиона людей. И это, Олег, в том ситуации, когда вы называете мир. Если интересно, что это за мир такой вообще? Когда детей по 50 человек в день расплевают. 50 человек в день. Расплевается, а вы рассказываете про какой-то мир вообще. о каком-то дне победы там отмечаете, смотрите. Ну, смотрите дальше. У нас Олег, вот он задает опять же вопрос. Вот обсудите фильм «Четвертое дня мая», там «Четыре дня мая». Я вот не смотрел этот фильм и смотреть его не собираюсь. Мы обсуждать эту тему не собираемся, вот. Потому что... Я, вот знаете, Сергей, я хотел бы посоветовать, знаете, нашим слушателям, вот если вас называют дураками, да, ну не надо оправдываться хотя бы, ну подумайте, если вы внутри нормальный умный человек, ну что оправдываться перед теми, кто вас оскорбляет. Ну, они могут вам снять и 5 дней в мае, и 6 дней в мае, и вверх ногами дней в мае. Понимаете? А вы будете сидеть и хавать вот это, и обсуждать, и что дальше? А дальше вопрос, что дальше? Вот Олег задает, США победила фашистов ВОВ? Да, победила. Посмотрите, парад. Понимаете, Олег, года. Вы вот суть вопроса вы не хотите понять. Вы просто тот человек, именно сейчас, который вот позиционируете себя. Какой фашизм-то? Вы про какой фашизм говорите вообще? Откройте Википедию интернета и прочитайте, что такое фашизм. Что, Муссолини? Кто кого победил? Вы просто забомбашенная личность, которая не поймет сути вопроса. Нам не интересен этот День Победы не потому, что тогда советская армия победила, а потому что сейчас нечего праздновать. Вы уясните себе, сейчас-то вы что празднуете? Олег, спросите себя хорошенько. Александр Матросов, он что, прыгал за яхту Абрамовича на Додж, что ли? Вот вы спросите себя, осада Севастополя, они что там защищали? Распродажу, что ли? Вывоз земли чернозема, которая сейчас в Украине творится? Вы очнитесь, вы посмотрите, за что, кто ваши деды воевали. За то, чтобы детей убивали. Их убивают каждый день. Вот они что, за это воевали, чтобы наших детей растлевали? Вот. Люди совершали беспримерные подвиги. И вот там человек, этот Олег, да, вот Андрей, да. Задает вопрос, типа там США победила. Так, Олег, так вы сами признаете это дело, что... Ну, а кто тогда победил? Извините меня. Конечно, США победила. Потому что США, оно сделало именно то, что оно хотело сделать. И дальше вопрос, вот он, я не зачитал, СССР сбросила ядерные бомбы на Японию. Да вам завтра расскажут еще что-то. И что, вы будете оправдываться? СССР сбросила ядерные бомбы на Японию. А лучше бы сбросила, ё-моё. Больше бы толку бы было, чем вот сейчас сидеть и тут какие-то забомбашенные глупые вопросы задавать. Куда она делась, эта ваша СССР? Если она такая вся великая и могучая была. В одночасье вообще прекратила свое существование. А в 91-м году там маршал там застрелился и самоликвидировался. Сергей, вот посмотрите, вот это тоже интересный момент, вот который тоже Олег должен понять раз и навсегда, что вот эти вот жертвы, вот это кто кого победил, вот я думаю, Олег, вы жертва Кургиняна. Вот это вот... Именно вас победили. Да, вас победил Кургинян из Ванидзе, вас по телеку там... Один пинг-понг играет, два еврея, короче. Один говорит, ты дурак, а другой говорит, да не, они не дураки. Он говорит, не, эти русские дураки, они ничего не сделали. А этот говорит, да не, русские не дураки, они это... И вот это вот постоянно идет, еще там в программах всяких Соловьевых. Над вами издеваются в открытую. Вам говорят, вы не стесняйтесь, говорят, вы дебилы. А вы сидите, не, мы победили в войне. Там. Вы что победили конкретно? Вы, Олег, вот спросите себя. Победителями Олимпийской войны являются те, которые до сих пор валяются люди, вот, не захороненные причем, в Шпыревском лесу. Вот они являются победителями, они победили в той войне. Их, потому что вне зависимости от того, похоронены они, не похоронены, мертвые они сраму не имут, они выполнили ту задачу, которую на них ставила Родина. Они ответили за нее. Они пошли в бой, погибли, и они стали не нужны. Прежде всего, не просто какому-то государству, а вам, прежде всего, Олег. Потому что вы их знать не хотите. Вы от них открестились. И в результате теперь вы задаете к нам претензию в том, что почему мы так говорим. Не что, вот душу позвонить. Мы будем за вас, что ли, принимать решение какое-то? Ну да, еще я Олегу посоветую посмотреть парад... Победы 2005 года, где Путин вместе с Бушем, Буш улыбается, а Путин такой, как мальчик, сидит. Ну, они же это патрон приехал. Показываем, смотр войск дебилов ходящих, короче. Ну. И самое интересное еще вот про СССР вот этот вот. Олег, и про Японию. Вот в Японии при аварии на Фукусиме старики пошли там и радиацией занимались, а в вашем любимом СССР кинули ребят 20-летних на Чернобыль и покалечили здоровье. Вот и вся ваша СССР. Вот и мало того, еще и потом еще и до сих пор врут по этому поводу. И до сих пор всю правду сказать не хотят. Вот оно, в чем все это дело заканчивается. Если вам это все дело нравится, ну, продолжайте. Можно тысячи, вот Любовь опять пишет про то, что там нельзя ничего забыть. Сначала, я думаю, многим надо научиться не забывать, что вот зайти на любой сайт и посмотреть, сколько детей за этот год убили. Вот, вот это нельзя забывать. Да, вот это нельзя забывать, конечно. Если кто-то хочет прикрываться Днем Победы, то не надо себе выискивать оправдание, что не надо чего-то забывать. Ну, не забывайте тогда. Чего ж вы не забываете Шпыревский лес? Поезжайте туда, в этот Шпырево, найдите его сначала, на карте вообще, россияне. Найдите, попытайтесь сначала ее вообще найти, это место. Потом сидите и умствуйте по интернету о том, что, что мы должны забывать, а чего мы не должны. Поезжайте, там кости людские пособирайте, а после сидите умничайте. А для, потом, а для многих вы помните, а чего не помните. Вот я хотел бы сказать, посмотрите, что вокруг вашего дома, подъезда происходит. А то получается, что... где-то там кого-то убивают, а это узнается, вот вы как бы там живете в этом регионе, никто ничего не знает и не хотите. Зато все думаете там о Кургинянах, вам мозги закомпостировали, вы там между себя там сами себе доказываете, что кто-то там не дебил. Вот, и потому закончить все это дело можно только одним. Нам не на кого надеяться. Все, мы на сегодняшний день стоим перед четким фактом. Наблюдая то, что армия от нас отказалась, мы ей не нужны. Вот, это не наша армия, ее вообще армией тяжело назвать. Вот, мы находимся сами, вот сами, перед самими собой. У нас 2 миллиона в год убыль населения, в мирное, в кавычках, время. Вот, нам рассказывают про то, что война это плохо, а что тогда хорошо? Мир что ли хорош, когда в 2 миллиона в год над нами откровенно издеваются. Тот праздник, который был для ветеранов святым, его превратили в какой-то в пиар-шоу и в фарс полный, над которым просто-напросто опять евреи смеются и радуются, и говорят, что это их День Победы. Все правильно. Это их День Победы. Ташкентский фронт победил, потому что абсолютно. А те, кто действительно воевал в той войне, они как были никому не нужны, они так и остались никому не нужными. И все. И поэтому единственное, что перед нами остается... это только нам объединяться в одной единственной цели, с одной единственной задачей, чтобы эту химеру, это она, закончила свое существование. И здесь не стоит прикрываться какими-то словами о том, что вот обратите внимание на этого, обратите внимание на то. Ну, это очень хороший и замечательный род войск, но в армии не принято вообще песни петь. Воин, он не лицедей. Воин это человек, который занимается воинским, свой дух прежде всего подготавливает к тому, чтобы можно было ответить в случае войны на то, чтобы остальные народы, остальной народ, он мог нормально жить, работать, чтобы по 50 детей в день не расклевали. Вот для чего это дело делается. И если кто-то теперь собрался после всего этого, ну, как-то еще дальше абстрагироваться, ну, пускай абстрагируется, идите празднуйте, пейте пивасик 9 мая. И радуйтесь, что каждый год в этой стране вы теряете 2 миллиона людей. Радуйтесь дальше. Вместе с теми, кто точно так же над вами издевается. Под те машинки, которые вам прокатывают по Красной площади. Там успокаиваю вас. Ну вот я, Сергей, завершая нашу передачу, я хотел бы сказать, нас слушала вся Россия. Вот, нас... вот, я хотел бы сказать нашим слушателям, что если вы уже нас слушаете... вы должны определиться, куда мы все в жизни идем, к чему мы в жизни идем. И если вы уже нас слушаете, то вы должны стать на новую ступеньку развития, а именно спрашивать каждый день себя, что я сделал для того, чтобы Россия приблизилась еще на один день к дню освобождения от этого, этого режима. И если вы все задумаетесь над тем, что вы лично сделали, перестанете заниматься вот этими вот... мыслеблудием о том, что там Кургинян вас запрограммировал, а начнете наконец-то что-то делать. Я вот хотел бы поблагодарить всех тех, кто нам помогает. Вот сегодня мы разместили новость о Владимире Васильевиче, что режим пытается, оказывать на него давление, не допускают к нему врача. Как только эта новость была размещена, на сайтах была организована DDoS-атака. Вот мы, нам нужны ресурсы для того, чтобы наши сайты работали постоянно, чтобы мы могли выдержать эти DDoS-атаки. Кроме вас эти ресурсы никто не сможет собрать. Кроме вас нам помочь некому. И кроме нас никто не сделает той работы, которую делают все, чтобы вы видели, какая ситуация происходит в стране. Вот я обращаюсь ко всем нашим слушателям, чтобы вы задумались и посмотрели на всяких либерашек с УТВ, вот этих вот деятелей матрасов. Они там собирают миллионы в легкую. Все эти Немцовы, вот эти все Навальные, вот эти все Шендеровичи. Они там поехали, там концертики почитали в Израиле, привезли денежки и дальше там с Путиным борются. Да, при этом у нас... русский человек просто-напросто, точно так же, как в 71-м году, точно так же, как в 30-е годы прошлого века, его специально гнобят в застенках только для того, чтобы чем быстрее, чтобы он умер. Все его боятся. Вот, и точно поэтому... так же и любого другого человека будет бояться, который по духу будет близко равный Владимиру Васильевичу. Самая восточная точка, которую нас слушали, это Владивосток. Вот. Самая западная – это Калининград. На севере – это Мурманск. Далее идут по северу – это Воркута, Печора, Ухта, Сыктывкар, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Финляндия, Осло, Норвегия, Ирландия, Германия, Франция, Чехия, Литва, весь юг России, Украина, Беларусь, Казахстан. Даже вот в Китае нас слушали, в Тайване, Северная Америка. Вот, вся центральная Россия, Екатеринбург, Урал, Новосибирск, Барнаул, Красноярск, Иркутск, Томск, Омск, Белгород, Воронеж, Саратов, Казань. Все города России можно перечислять. В каждом городе есть люди. Вот возьмите, приведите каждый по 2-3 человека, чтобы больше людей узнавало, чтобы мы... становились более организованные, сплоченные к решительным событиям по очищению нашей Родины от этих вот подонков. Я хотел бы, Сергей, вас поблагодарить за эту передачу. Хотел бы также поздравить тех людей, которые будут праздновать День Победы, тех, кто отдал жизнь за нашу Родину. Вот, а не тех, кто будет там кататься и рекламировать всякие флажки. Да, еще более того, той техники... которые реально единицы. Чему радоваться-то? Радоваться нечему. Советская армия могла радоваться, она каждый год что-то новое выезжала на этих парадах. А сейчас-то чему радоваться? Вот, я хотел бы еще раз поблагодарить наших слушателей. Всего доброго, до свидания. До свидания, честь имею, с Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.